высокий моряк. Повернул у машины кран, зашипел пар, завертелись сцепленные между собой колеса, огромные крылья дрогнули и поползли сначала вверх, потом вниз, вверх-вниз, вверх-вниз. Толпа, вся как один человек, охнула. Ч-ч-ч-ч-ч-ч-ч-ч-ч-ч-ч-ч. Все быстрее стучала машина. Крылья с тоскливым скрипом взлетали и падали. Корабль раскачивался из стороны в сторону, но и не думал отрываться от помоста. Толпа сперва молчала, потом какой-то мальчишка тоненько рассмеялся, и тогда словно прорвало плотину, смех хлынул на площадь. Хохотали, утирая слезы, заливисто и тонко визжали, кашляли и отхаркивались. Толпа бурлила, сотрясалась, раскачивалась. Тот же мальчишка сунул два пальца в рот и заливисто свистнул. Испуганные голуби, как брызги, взлетели над крышами. Стыд и позор. Люди разошлись не сразу. Долго еще бродили они по площади, подходили к помосту, обсуждая неудачу. И только когда облако, похожее на кита, уронило на них несколько капель, толпа начала таять. Скоро около корабля остались всего три человека — Глеб Смола и два незадачливых воздухоплавателя. — Ну что, — сказал Глеб Смола, — я ведь предупреждал вас. Строители корабля переглянулись. — И все-таки мы полетим, — сказал низенький. — Не сейчас, так в следующий раз. Высокий кивнул. — Ну-ну, — усмехнулся старший корабельщик и в перевалку, не торопясь, пошел прочь. Впрочем, у него было доброе сердце. Если бы он против обыкновения сказал еще несколько слов, друзья услышали бы от него, что он верит в них. Но тот ничего не сказал, и они снова полезли на корабль. Нужно было разбирать машину и отделять от бортов крылья. Этих двух упрямцев и неудачников звали Низенького — мастер Буртик, а Высокого — мастер Гак. А в небе над остроконечными крышами портовых домов по-прежнему висел, трепеща крыльями, жаворонок. Ему с высоты хорошо были видны и густые клубы дыма над городом кузнецов, и похожий на муравейник город каменщиков, и сверкающий красками город маляров, и все остальные города — и зеленые квадраты полей — все, что не смогли увидеть сегодня два мастера. Глава вторая, в которой читатель знакомится с двумя мастерами, а сами мастера покидают город корабельщиков. Гак и Буртик были друзьями. Они строили корабли, грузовые пароходы и легкие парусники, быстрые катера и неторопливые баржи. Отличные суда, какие могут строить только мастера на все руки. Дом, в котором они жили, стоял на краю города, у самого берега моря. На его крыше торчала мачта, а на ней всегда развивался красно-голубой корабельный флаг. Мастера просыпались рано. Если утро было солнечным и теплым, они выпускали со двора коробчатого змея с привязанным к нему рожком. «Тру-ту-ту!» — пел на весь город рожок. Разбуженные веселыми звуками жители выходили из домов. Запрокинув головы, они разглядывали парящего над городом змея, жадно вдыхали свежий воздух и говорили: «Какое чудесное утро! Мы чуть было не проспали!» В дождь окна дома закрывались сами. А стоило кому-нибудь взойти на крыльцо, как двери гостеприимно распахивались. Это работали хитрые механизмы, придуманные мастерами. Но была в доме одна вещь, особенно дорогая сердцу хозяев — дубовая шкатулка. Она стояла на столе в гостиной и была доверху набита чертежами. На пожелтевших от времени листах мчались необычные самоходные повозки. Струей била вода из насосов, пыхтели и выпускали пар котлы, похожие на корабельные. Впрочем, ни одну из этих машин построить было невозможно. Надписи на чертежах были сделаны на каком-то непонятном языке. Часто дождливыми зимними вечерами усаживались друзья около стола и, открыв шкатулку, перебирали чертежи, пытаясь понять, что за хитроумные машины изображены на них, что написано около и как эти машины можно построить.